«Бочкарев говорил вам, что его жена собиралась в театр?» Жора решил зайти с другого фланга. «Глупый вопрос. После прокола с алиби только идиот ответит утвердительно». «Да, говорил. Если не ошибаюсь, на Калигулу». «Идиот. Когда и где он это сказал?» «На совещании утром. Кто-то случайно заговорил о театре, Илья Сергеевич и упомянул». «Не идиот. Потому что есть свидетели разговора. Да, Рудольф Аркадьевич, да ты не прост. Я киваю напарнику на дверь, мол, пора убираться во свояси. Итак, сколько времени угрохали? В отделе ждут материалы, которые в мусор не выкинешь, хотя добрую половину следовало бы». Жора улавливает мой знак, ставит чашку на край стола и поднимается со стула. «Хорошо, не будем вас задерживать». «Что ни говори, а любит напарник слегка покаламбурить. Не будем задерживать. Хорошо не арестовывать». «Ну хорошо, не будем. Всему свое время». «Да вот еще что», — вспоминает Георгий. «Нам бы в кабинет Бочкарева заглянуть. Так, для внешнего осмотра». «Но он опечатан, и там уже нечего смотреть». «Смотреть всегда есть что. Давайте ключ. Или он тоже в прокуратуре?» «У Маши есть второй, но...» «Пойдемте». «Машенька, подай господам ключ от кабинета Ильи Сергеевича», — велит Шилов, вышедший за нами. Приказ выполняется без отрыва от макияжа. Похоже, авторитетом Рудольф Аркадьевич у секретаря не пользуется. «Ну, как ваш шеф? Да уж, скорей бы». Жора безжалостно срывает прокурорские нашлепки, комкает и бросает их на пол. Отворяет дверь. В угол срывается крыса и ныряет под плинтус. Бедное животное. Мечтало поживиться, да уже нечем. Пусто. Все изъято в интересах следствия. Даже жалюзи с окон. В столы и шкафы соваться бесполезно. Это мы с Жорой понимаем сразу. Еще бы, в прокуратуре не дураки. Любая бумажка может вывести на след преступника, не говоря уже о телефонных аппаратах и телевизоре, антенна, к которому сиротливо свисает с потолка. «А холодильник-то где?» — заглядывает в кабинет Рудольф Аркадьевич, явно незнакомый с особенностями национального уголовного процесса. «Тайна следствия», — отвечает напарник. «Не волнуйтесь, ничего не пропадет». «Это точно, не пропадет. Вот вернется ли, сказать уверенно нельзя». Георгий секунду-другую обыскивает глазами пустоту, замечает что-то в районе директорского стола, подходит, нагибается, приподнимает его ножку. На полу кругляшок по размерам чуть больше 5-рублевой монеты. «Что там?» — я сгораю от нетерпения. «Казино Бармалей. Жетон. Стол качается, вот и подложили». «Увы, это все, что у нас осталось». Напарник прячет находку в нагрудный карман. «Повезло, что стол не пролазит в дверь». «Рудольф Аркадьевич, а что? Илья Сергеевич любил побаловаться рулеточкой?» На лице Шилова вновь налет смятения. «Не знаю, наверное». «Ладно, закрывайте». «Простите, а если спросят, кто сорвал пломбы?» «Валите на крыс. Я смотрю, их тут у вас много». Вечереет. Мы с укушенным стоим на остановке в ожидании общественного транспорта. Рабочий день позади. Осталось пара часов на личную жизнь, потратить которые надо с умом. Жора остался в отделе беседовать с Лабудянским, объяснять ему тонкости милицейского ремесла, а заодно и напроситься в эпизод, для чего предусмотрительно куплена бутылка коньячного напитка и лимончик. Надеюсь, творческий вечер пойдет на пользу обоим. Борька едет домой. Ледуся, его ревнивая супруга, не принимает оправданий вроде «оперативная необходимость», «засада» или «ненормированный рабочий день». Это Шишкина можно дурачить, а Ледуся прокачивает грамотно, не хуже бойцов СМЕРШа из «Момента истины». Поэтому укушенный не рискует. Автобуса на горизонте не видно, мы закуриваем, нанося очередной удар по легким. Рядом с остановкой уличный холодильник под зонтиком. Девушка-продавец вяленым голосом предлагает прохожим товар. «Пельмени, пельмени, блинчики, пельмени». Товар расходится плохо, девушке явно не хватает рыночной хватки. «Борь, пельмени не нужны?» Нет, Лидка сама валяет. Жалко, Жоры нет, он их любит. Я улыбаюсь, вспомнив, как однажды напарник проголодался во время дежурства и решил подкрепиться пельмешками. Сбегал, купил. Отварить не успел. Привезли задержанного с поличным квартирника. Допрос длился часа два, после чего Георгий решил вернуться к трапезе. Поставил кастрюлю на плитку, сунулся в пакет, а пельмешек и след простыл. Только тут мой друг почувствовал вкус перца на языке. Оказалось, что, увлекшись допросом, он сгрыз их замороженными, по одной выуживая из пакета, словно карамельки. Я называю это призванием. К продавщице подваливает молодой короткошерстный крепыш с незатейливой внешностью, характерной для низшего звена организованных бандформирований. За спиной розочка, на лице улыбка. «Привет, Надюх!» «Привет!» «Это тебе!» Розочка втыкается в стойку с ценниками. «Спасибо, Паш, красивая!» «Ну, дык! Как торговля?» «Плохо. Все в универсаме закупаются. Сюда уже полные приходят. А шеф вечером накатывает. Мало продала, мало продала. А что мне, застрелиться, чтоб покупателя заманить?» «Дык, сейчас решим вопрос, Надюх. Какие проблемы? Давно бы сказала». «Э, братуха, иди сюда!» «Сюда, говорю, иди, по натуре!» «Вы меня?» Братуха покорно подходит, озираясь по сторонам, в надежде, что позвали не его. «Тебя, тебя! Куда гребешь?» «Домой, вообще-то». «Пельмени любишь?» «Ну, люблю». «А чего тогда не покупаешь?» Крепыш стальной хваткой бульдога берет мужичка за рукав плаща и пододвигает к холодильнику. «Так быстро взял и купил». «Простите, но я уже в универсаме». Тот разворачивает авоську и демонстрирует содержимое. Крепыш брезгливо косится внутрь, затем извлекает из авоськи сморщенную пачку. «Ты это пельменями называешь? Это говно голимое! Отстой полный!» «Мне сказали, хорошее». Интеллигент явно растерян. «Кто сказал?» «Там, в универсаме». «Да тебя развели как лоха полного, братуха! Кому ты веришь? Им бы только свое дерьмо собачье впарить! Во где конкретные пельмени!» Парень кивает на холодильник. «Давай бабки! Быстро бабки гони! Урою сейчас!» Не дожидаясь, он запускает руку братухе за пазуху, выдергивает кошелек и, отсчитав нужную сумму, возвращает его на место. Открывает холодильник, находит заледенелую пачку пельменей и бросает их в авоську. «Вот это другая тема! Все, свободен!» «Но они точно такие же!» «Вали отсюда, говорю!» Не дожидаясь третьего повтора, мужик отваливает. «Не боись, Надюха, все нормалек будет!» «Эй, тетя, ползи сюда!» Я называю это любовью. Автобуса все нет. «Слушай, ты завтра на заявах?» — интересуется укушенный. «Да», — подтверждаю я. «А что?» «Черт, хорошо вспомнил. Мне сегодня Серега Луков звонил, который у нас раньше дежурным работал. Земляк мой. Он сейчас в оргинспекторском. Короче, предупредил, что завтра проверка приема заяв будет». «Это как?» «Ну, припрется к тебе какая-нибудь кочерышка с заявой. Обокрали там или еще чего. А на самом деле это клерк переодетый. Поглядит, как ты на заявление граждан реагируешь. Со всеми вытекающими. Так что гляди и не прокались. Не вздумай отшить или нахамить. И главное, улыбайся. Клерки это любят». «А твой земляк поконкретнее не уточнил? Ну, что за заява?» «Он сам не знает. А, они могут и не прийти, а вызвать откуда-нибудь. И поглядеть, как отреагируем. Не оплошай». «Не оплошай. Легко сказать. С правого фланга Шишкин и компания на мозги капают. Отшивай, отшивай. Отдел в заднице, нужны показатели. А с левого всякие проверяющие со своими подставами. У них свои показатели и интересы уличить меня в нерадивости и фальсификации. А я посередке, с пистолетом наголо. Я называю это романтикой». «И так каждую ночь. Сколько это будет продолжаться? Сколько мне терпеть? Принимайте меры, иначе я за себя не ручаюсь». «И что вы от нас хотите, Роза Дмитриевна?» «Как что? Это же изнасилование. Уголовщина в чистом виде. Идите и арестуйте этого извращенца, а меня везите на экспертизу. Я требую экспертизу. Что вы на меня так смотрите? С недоразумением. А как прикажете смотреть на человека, заявляющего, что его, вернее ее, виртуально насилует сосед по коммуналке? Понимаете? Виртуально. Как в рекламе Пепси. Загружается в программу, переходит в другое измерение, проникает сквозь стену и материализуется прямо в койке уважаемой Розы Дмитриевны, не стесняясь мужа, лежащего в той же койке. Насилует в извращенном виде и назад за стенку, к компьютеру. И как прикажете реагировать на подобное заявление? Уверен, любой, даже не отягощенный службой в милицейских стенах, отреагирует соответственно. Вам, Роза Дмитриевна, действительно на экспертизу надо, только немножко на другую. Туда и ступайте, вместе с мужем. Можем подсказать адрес. Но мы не любые. Любых не испытывают, прикидываясь потерпевшими. Любых не ждет служебная проверка и ее горькие результаты, связанные с последующим материальным ущербом, не говоря уже о моральном. Любых не берут в космонавты, только вежливых профессионалов. Простите, Роза Дмитриевна, а мужу вы об этом говорили? Ни в коем случае. У него язва. Вдруг случится обострение на нервной почве. Значит так. Вот мое заявление. Заводите дело и отправляйте соседа в тюрьму. Предупреждаю, не арестуйте, я дойду до Кремля. На стол ложится тетрадный лист, исписанный витиеватым почерком. Увы, распознать, прикидывается Роза Дмитриевна дурой или таковой является на самом деле, слету я не могу. Да и профессиональный психиатр тоже не сможет. С одной стороны, все признаки налицо. Достаточно заявление прочитать и задать пару наводящих вопросов. С другой, в оргинспекторском бойцы натасканные, службу знают добре, как Жиглов говорил. Прикидываться умеют, когда надо. И главное, хитрые, со своими подходцами. Опаску имеют. Не с какой-нибудь банальной заявой о краже придут, а вот о виртуальном изнасиловании. Все верно. Вдруг меня предупредили. Кражу я как надо отработаю, ни один гад не подкопается. А дурака виртуального, ясно дело, за дверь выставлю. Или скорую вызову. На это и расчет. Хрен, ребята. Нет у вас методов против профессионалов сыска. Хорошо, Роза Дмитриевна, никаких проблем. Сейчас съездим на экспертизу в женскую консультацию, а вечером посадим у вас засаду. Вы сможете куда-нибудь отправить мужа? Конечно. В глазах виртуальной потерпевшей загорается огонь возмездия. Я запру его на балконе. Переигрывает, ох, переигрывает. Расчет на любителя. Ну и прекрасно. На моем лице гагаринская улыбка. Пойдемте, прошу, может, воды? Не дожидаясь ответа, я наполняю специально приготовленный бокал из специально приготовленного графина. Вода предварительно профильтрована. Спасибо. Роза Дмитриевна припадает к сосуду. Осушив до дна, кладет его в свою сумку. Вы единственный, кто понял меня. Во всех семи отделах, где я была, кроме хамства, ничего не слышала. Спасибо. Не за что. Приходите еще, всегда рады. Стаканчик верните, пожалуйста. Он казенный, а так бы я его вам подарил. В дежурке протягиваю заявление Розы Дмитриевны дежурному и шепчу. Михалыч, штампуй, регистрируй. Седовласый майор, сидящий на своем боевом посту 22-й год, пробегает глазами содержимое, после чего секунд 5 внимательно смотрит в мои не очень ясные очи. Пил? Ты чего, Михалыч? Могу дыхнуть. Шишкин велел заштамповать. Я ни при чем. Он вообще все приказал регистрировать. Новая установка министерства. Говорить народу правду о преступности, иначе из Совета Европы выпрут. Кого? Родину. Больше вопросов Михалыч не задает. Опыт. Достает книгу происшествий, регистрирует материал и начинает набивать сводку на компьютере. Так и передавать в главк. Виртуальное изнасилование. Так и передавай. Вот еще, Михалыч, надо бы ее в консультацию свозить. Я киваю настоящую в коридоре Розу Дмитриевну. «Отправь Ваську Рогова». «Чего без дела сидит? Тем более он сегодня в ботинках, а не в сапогах». Пока сидящий на лавочке Вася Рогов не просек тему, я открываю дверь дежурки и зову потерпевшую. «Роза Дмитриевна, проходите. Вот этот молодой человек отвезет вас на экспертизу». «А засада?» — строго напоминает она. «Обязательно, я позвоню».